Псалом 121. Песнь восхождения Давида. «Обрадовался я, когда мне сказали, пойдем в дом Господень. Ноги наши стоят у твоих ворот, Иерусалим. Иерусалим — плотно застроенный город. Туда поднимаются роды, роды Господни по закону Израиля, воздать хвалу имени Господа. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Молитесь о мире для Иерусалима. Пусть будут благополучны любящие тебя. Пусть будет мир в твоих стенах и благополучие в твоих дворцах. Ради братьев и моих друзей скажу «Мир тебе!» Ради дома Господа нашего Бога желаю блага тебе, Иерусалим.